Недород. Знала Екатерина II нравы русских чиновников. В одном из отдаленных уездов был недород. Погибли хлеба и травы. Голод грозил уезду. Зашевелились чиновники. В Петербург надо писать, броситься в ножки матери государыни. Составили они прошение на имя Екатерины II. Пишут, что недород по всему уезду. Хлеба посохли, пожухли травы. Голод грозит уезду. Людям, скоту и домашней птице. Помоги, матушка, просят чиновники. Пообещала Екатерина II уезду помощь. Довольны уездные начальнички. Денежки пришлют, закупим зерна и сена. Хотя деньги и для общих нужд, для уезда, однако... Как ж тут устоять, как же себе не взять, как же себя забыть? Посовещались чиновники, решили на уездной беде нажиться. Договорились так. Никифору Ильичу, это главный начальник в уезде, дадим 3000 рублей. Потом подумали, пожалуй, мало. Мало, решили выдать 4000. Митридату Евграфчу, это второй по значению начальник в уезде, 2000 рублей. Потом подумали, пожалуй, мало, добавили этому 1000 рублей. Затем решили, сколько дадут Луке Лукичу, сколько дадут Зиновию Купидонычу, сколько Сысою Сысоичу, сколько другим. Не забыли себя чиновники, довольны, поделили чиновники богатство, ждут денег. И вот помощь прибыла. Проснулись как-то чиновники, вышли на улицу. В уездный город вступает обоз. За телегой тянется телега. Остановились телеги. От государыни прокричал обозный офицер. Потирают от радости чиновники свои ладошки, смотрят на телеги. «Эва, сколько прислала царица-матушка денег!» Подошли к телегам. Присмотрелись. В телегах мешки с зерном, в телегах сено с овсом, а деньги натурой велено, — доложил офицер. Осунулись лица уездных начальников. Эх, проехали мимо карманов деньги. Знала Екатерина II повадки русских чиновников. Не раз говорила, совесть у многих считается изъяном. Вот где ищи недород.